сохрани, да сохрани. Аминь. О Бог, воздав Тебе хвалу, молюсь, земная кафе боли нет, боюсь, потока Твоего. Так вечной вознесусь, молитву возношу Тебе, о Бог, прощения прошу жизни, Бог, Отец Небесный, Отче наш, мой Бог, Отец по жизни вечный. Ave Maria.